Он написал их без веры в то, что преследующие его несчастья развеются и жизнь возобновится. Нет более искр живых на голос твой приветный. Во мне глухая ночь, и нет для ней утра. И скоро улетит во мраке незаметный последний скудный дым с потухшего костра. Эрнестина Федоровна с чистой женской интуицией угадала его состояние. Она прямо сказала ему: «Я не опущусь до романтической ревности к умершей сопернице, но и я, и вы, мой друг, не свободны от обязанностей перед нашими детьми. Положение семьи угрожающее. Надо что-то делать, иначе мы передадим по наследству детям лишь наше несчастье и обременительную способность их глубоко переживать». Как ни странно, именно этот прямой укор оказал на Тютчева ободряющее действие, хотя он испытал вместе с тем неловкость и смущение. Он принялся хлопотать об отпуске, чтобы отправиться в Овстук, занялся поисками компетентного в экономике человека для того, чтобы распутать тамошние дела. Вскоре в Петербург вернулись Мари с Николаем Алексеевичем, и вместе с их возвращением одновременно как бы расширился горизонт его жизни, который почти совсем исчез в мучительном круге горестных переживаний. Глава вторая. Мария выполнила свое намерение и заставила Николая Алексеевича обследоваться у Боткина. Однако заключение врача было очень неприятным. Он категорически отверг мнение своего коллеги из Ниццы, что беспокоиться совершенно не о чем, и что эти приступы полупарализации, сопровождаемые сильными приливами крови к голове, скорее всего, проявление периодической лихорадки или нервного переутомления. Сергей Петрович долго осматривал Бирилева, мял пальцами след пули, ворчал: «Удивительно! Картечная пуля, кажется». Потом молчал, сумрачно поглядывая то на Мари, то на Николая Алексеевича. «Двух мнений быть не может, батенька. Лечиться надо. И серьезно. Будете пить йод». Заметив, как скривился Николай Алексеевич, доверительно положил руку ему на колено. «Лекарство, прямо скажем, не из приятных, но не вам, герою, робеть. Делать-то нечего. Без боя сдаваться болезни нельзя. И отдохнуть надо. Уезжайте куда-нибудь на природу, в деревню». «Вот и пришла беда», — подумала тогда Мари. Вспомнила, как на обратном пути из Ниццы, когда проходили Бискайскую бухту, сломала браслет на руке. Думала, что-то дурное предвещается. Брату Мите, о котором после участия его в студенческих волнениях против правительства и недолгого заключения в крепость, она постоянно тревожилась. «Родное одинокое мое сокровище», — записала она про Митю в дневник. Но вот кому оказалось предзнаменование — Николеньке. «Если будет хуже, непременно обращайтесь ко мне», — заключил Сергей Петрович. «Мне нужно какое-то время понаблюдать вас». Визит к Боткину, наконец, настроил Бирилева на более серьезное отношение к своему недугу. Ощущение вернувшихся сил и возможностей, которые он испытал по возвращении в Петербург, несколько изжило в его памяти впечатление о прежних рецидивах болезни. Он ездил на корабль, а вечерами садился за расчеты по переоснащению новыми паровыми машинами броненосных фрегатов. Напрасно Мари пыталась вносить в его работу хоть какие-нибудь ограничения. Он слушал ее, улыбался, но никакими усилиями невозможно было оторвать его от стола в кабинете. «Ты слышишь меня?» — тормошила его Мари. Ты уже 5 часов не выходишь из кабинета. Он ласково обнимал ее за талию, притягивал к себе, стараясь этой мимолетной детской простодушной лаской показать, что, безусловно, слышит и понимает то, что она говорит ему. Но взгляд его тут же против воли ускользал опять в бумаге, чертежи и расчеты на столе, и лицо недвусмысленно выдавало его погружение в себя, в ту внутреннюю работу ума и воли, куда даже ей в эти часы не было доступа. Мари грустно вздыхала. Она слишком хорошо знала этот взгляд, чтобы строить какие-либо иллюзии. Такой же бывал у отца, когда он работал или думал о чем-нибудь своем. Теперь же, после обследования и подтверждения Боткиным серьезного характера его болезни, Николай Алексеевич чаще позволял Мари отрывать себя от работы, охотно соглашался гулять с ней, ездил к ее родителям, где в то же время жили и братья Мари, Иван и Дмитрий. Не покровительство, как это нередко бывает в дружбе старших с младшими. Следовательно, не было и той неловкости, которая обычно появляется в подобных случаях.